Глава вторая. Босх наслаждался сценой в духе фильма «Линкольн для адвоката». Холлер заставил полицейского подробно изложить все детали ареста, нащупал ахиллесову пяту оппонента и собирался, используя это, показать высший класс. Босх подумал, что прокурор не случайно сидел, будто воды в рот набрав. Он понимал, что против фактов не попрешь. Все будет зависеть от того, как он сумеет аргументировать их трактовку в своей речи перед судьей. «Так что это за талоны на индейку, офицер Санчес?» — повторил вопрос Холлер. «Ну, в южной части Л.А. есть сеть рынков под названием «Малыш Джон». И каждый год перед Днем Благодарения и Рождеством они выделяют нам бесплатные купоны, а мы раздаем их людям». «То есть в подарок, вы хотите сказать?» «Ну да, в подарок». «А по какому принципу вы отбираете людей, которым отдаете эти талоны на индейку?» «Мы ищем тех, кто совершает разные добрые дела, ведет себя как надо. В том числе соблюдает правила дорожного движения». «Ну да». «Значит, в данном случае вы остановили мистера Хеннигана, потому что он корректно повернул направо при красном свете?» «Да». «Иными словами, вы задержали мистера Хеннигана за то, что он не нарушил закон?» Санчес опять посмотрел на прокурора, надеясь на подсказку, но не получил ее и попытался выпутаться самостоятельно. «Когда его пассажир убежал, а в багажнике мы нашли деньги и наркотики, стало ясно, что он нарушает закон». Оправдание выглядело жалко. Холлер же решительно гнул свою линию. «Офицер Санчес», — сказал он, — «прошу вас ответить как можно точнее. В тот момент, когда вы включили фары и сирену, давая мистеру Хеннигану сигнал остановиться, вы не могли упрекнуть его в нарушении каких-либо правил и законов? Это так?» «Ну да», — пробормотал Санчес. «Скажите, пожалуйста, отчетливо, чтобы ваш ответ можно было записать». «Да, это так», — бросил Санчес громко и раздраженно. «Больше у меня нет вопросов, ваша честь», — объявил Холлер судье. Еррит поинтересовался у прокурора Райта, не хочет ли он допросить свидетеля. Райт не хотел. Факты были фактами, и никакие уточнения не могли их изменить. Судья отпустил Санчеса и обратился к адвокату. «Мистер Холлер, слово за вами. Вы готовы к выступлению?» Адвокат заверил, что настроен устно изложить свои доводы. Райт возразил, что лучше сделать это письменно. Судья прервал их спор, сказав, что желает выслушать аргументы защиты, а письменный их контекст, возможно, понадобится позже. Холлер поднялся и прошел к кафедре, водворенной между столами обвинителей и защитников. «Я буду краток, Ваша честь», — начал он. «Факты говорят сами за себя предельно ясно. Для задержания автомобиля моего клиента не было даже незначительного повода. Когда офицер Санчес с напарником дали мистеру Хеннигану сигнал остановиться, он не нарушал никаких правил и не совершал никаких подозрительных действий». Холлер захватил с собой сборник правовых норм. Глядя на страницу, освещенную лампочкой, он продолжил. «Ваша честь, четвертая поправка к Конституции гласит, что обыск и арест могут производиться только при наличии ордера, выписанного на достаточном основании. Однако, как указано в сборнике Терри, существуют исключения из этого правила. Согласно одному из них, автомобиль можно остановить, если есть основания полагать, что было совершено нарушение, или подозревать, что находящиеся в автомобиле люди занимаются преступной деятельностью. В данном же случае ни одно из этих условий не имело места. Четвертая поправка позволяет правоохранительным структурам прибегать к силе в строго ограниченных случаях. Раздача талонов на индейку не относится к ним. Как показал сотрудник полиции, арестовавший мистера Хеннигана, тот вел автомобиль в полном соответствии со всеми правилами дорожного движения. Не имеет значения, что было обнаружено в багажнике впоследствии. Представители власти нарушили права моего клиента и произвели незаконный обыск и арест». Холлер сделал паузу, очевидно раздумывая, не надо ли добавить к сказанному что-нибудь еще. «Ну и последнее», — снова заговорил он. «Тот час, который мистер Хенниган провел в заперти на заднем сидении патрульной машины, был арестом без ордера и без достаточных оснований, то есть, опять же, нарушением прав гражданина. И все это явилось результатом незаконной остановки, Ваша честь. Одно противоправное действие повлекло за собой другие. Благодарю вас». Холлер вернулся на свое место. Его клиент не подавал никаких признаков того, что он слушает и понимает происходящее. «Мистер Райт», — пригласил обвинителя судья, — Прокурор встал и неохотно приблизился к кафедре. Босх не имел юридического образования, но приобрел солидный багаж правовых знаний на практике, и ему было ясно, что у обвинения мало шансов. «Ваша честь», — начал Райт, — «полиции ежедневно приходится контактировать с населением, и иногда это заканчивается арестом. Сборник Терри отмечает одно из положений Верховного суда, где говорится, что не всякое общение полицейских с гражданами приводит к аресту. В данном случае налицо пример такого общения, целью которого было наградить человека за примерное поведение, но поступок пассажира, покинувшего автомобиль обвиняемого, изменил ситуацию и вызвал последовавшие за этим действия патрульных». Райт сверился с записями в своем желтом блокноте и продолжил. «Обвиняемый является наркодельцом. Первоначально намерения полицейских носили благотворительный характер, но это не может служить препятствием к принятию мер по борьбе с наркотиками. Суд обладает большой свободой выбора в этом отношении, и офицера Санчеса с его напарником нельзя обвинять в том, что они исполняли служебный долг». Прокурор сел на место, и Босх понял, что в своем выступлении тот фактически сдался на милость суда. Холлер поднялся, чтобы ответить обвинителю. «Ваша честь, я хотел бы сделать замечание. Мистер Райт не прав. Он процитировал нам положение из сборника Терри, но упустил из виду другое положение, которое гласит, что полицейский, задержавший гражданина силой или угрозой ее применения, произвел тем самым арест. Обвинитель пытается применить скользящую шкалу оценки и уверить вас, что арест был произведен в тот момент, когда пассажир мистера Хеннегана покинул автомобиль и возникло основание для задержания. Он заявляет, что до этого момента ареста не было, но это ложная логика, ваша честь. Полицейский Санчес включением фар и сиреной дал мистеру Хеннегану сигнал остановиться у тротуара. Для подобного задержания должны быть достаточные основания. Граждане нашей страны имеют право путешествовать и перемещаться беспрепятственно. Принудительная остановка водителя с целью поболтать с ним – это такое же посягательство на свободу человека, как и арест. Вручение талонов на индейку не может служить основанием для этого, и потому доводы обвинения несостоятельны. У меня все, ваша честь, спасибо». Довольный своей речью, Холлер вернулся на место. Райт не стал выступать с ответным словом. Все, что мог, он уже сказал раньше. Судья Ерит вновь потянулся над столом вперед и прокашлялся в микрофон, наполнив аудиторию грохотом, напоминающим взрыв. При этом шуме Хеннеган резко выпрямился, озираясь, и стало ясно, что он таки спал все то время, пока решалась его судьба. «Прошу прощения», — извинился Ерит, когда последние раскатистые звуки стихли. Выслушав свидетельские показания и доводы сторон, суд принимает решение отклонить ходатайство обвинения. Вещественные доказательства, обнаруженные в багажнике... «Но, ваша честь!» — вскричал Райт, вскакивая на ноги. «Тут требуется разъяснение». Он широко развел руками, словно был изумлен вердиктом, хотя вряд ли мог ожидать чего-либо иного. «Ваша честь, обвинение строится на этих вещественных доказательствах. Вы хотите сказать, что наркотики и деньги ничего в данном случае не значат?» «Да, мистер Райт, именно это я и хочу сказать. Не было оснований останавливать машину. Один ложный шаг испортил все дело, как и говорил защитник». «Но, ваша честь, это же торговец наркотиками», — не унимался Райт, тыча пальцем в сторону Хеннегана. «Он распространяет заразу в нашем обществе, а вы выпускаете его на все четыре...» «Мистер Райт», — гаркнул судья в микрофон, — «не сваливайте на суд вину за собственную неудачу. Обвинение в ближайшие 24 часа подаст уведомление об апелляции». «Это ваше право. Будет очень интересно посмотреть, как вам удастся сделать вид, что четвертой поправки не существует». Прокурор удрученно поник, а Холлер не упустил возможности подсыпать соль ему на рану. «Ваша честь», — сказал он, поднявшись, — «я хочу возбудить ходатайство о снятии обвинения с моего подзащитного. Нет никаких оснований для продолжения дела». Ерит кивнул. Он предвидел это и решил на этот раз сделать шаг навстречу обвинителю. «Перед окончательным вынесением решения, мистер Холлер, я собираюсь принять это дело к рассмотрению. Возможно, обвинение действительно подаст апелляционную жалобу. Вы хотите еще что-нибудь добавить, господа?» «Нет, ваша честь», — ответил прокурор. «Да, ваша честь», — сказал Холлер. «Мой подзащитный в данный момент находится под стражей. Ему отказано в праве выйти под залог в $500,000. Я прошу отпустить его на свободу до подачи апелляции». «Обвинение протестует», — заявил Райт. «Сообщник Хеннегана сбежал. Нет гарантий, что и он не сбежит тоже. Как я уже говорил, мы собираемся обжаловать судебное решение и вновь дать этому делу ход». «Понятно», — отозвался Еред. «При рассмотрении дела мы затронем и вопрос о поручительстве. Будем ждать, какие шаги предпримет обвинение. Мистер Холлер, вы можете рассчитывать на повторное слушание вашего ходатайства в том случае, если подчиненные окружного прокурора будут затягивать дело». Судья предупредил Райта, что при этом он будет вынужден вмешаться и принять меры. «Если у вас все, то на сегодня будем считать заседание закрытым», — сказал он. Убедившись, что замечаний ни с той, ни с другой стороны не последует, Еред встал и вышел через служебный ход. Холлер хлопнул Хеннегана по плечу и, наклонившись к нему, стал объяснять, какую грандиозную победу он только что одержал. Впрочем, это, как понимал Босх, вовсе не означало, что Хеннегана тут же отпустят во свояси. Ничего подобного не произойдет. Вместо этого начнутся переговоры. Дело обвинителей было, безусловно, проиграно, однако они могли, пока Хеннеган находится под стражей, договориться о частичном удовлетворении своих требований. Если бы Хеннеган признал вину, Райт мог бы предъявить ему более легкое обвинение и сократить срок тюремного заключения с нескольких лет до нескольких месяцев. Главная цель прокурорского надзора была бы при этом достигнута, преступление осуждено. Эта кухня была знакома Босху. Закон был податлив, и юристы всегда могли сторговаться. Знал это и судья. Он находился в тупиковой ситуации. С одной стороны, всем было ясно, что Хеннеган – наркоделец. Но с другой стороны, арест был произведен неграмотно, и из-за этого улики против Хеннегана теряли свою ценность. Пока он был под стражей, имелась возможность выработать решение, которое не позволило бы ему остаться безнаказанным. Райт быстро уложил бумаги в портфель и двинулся к выходу, бросив защитнику, что будет на связи. Холлер кивнул в ответ и тут, наконец, заметил Босха. Кратко переговорив с клиентом, которого помощник судьи уже пригласил в камеру, адвокат подошел к Босху и спросил: «Ты много пропустил?» «Я видел главное. Мистер Райт сел в лужу». Холлер расплылся в улыбке. «Я много лет мечтал утереть нос этому типу». «Видимо, нужно тебя поздравить». «Ну, по правде, не часто удается отразить обвинения прокуроров. Я могу перечислить такие случаи на пальцах двух рук». «Своему клиенту ты тоже это говоришь?» «Его тонкости судопроизводства не интересуют. Все, что он хочет знать, когда его выпустят».